5. Микропрактики на разные случаи жизни. Микропрактики постепенно выстроятся в систему. Не какую-то внешнюю, навязанную вам, а вашу собственную, аутентичную. И вы увидите, в какой момент вашего дня, вашей недели лучше всего встраивается та или иная из них. Таким образом, возникнет ваш собственный, очень четкий маркер. Ага, вот сейчас пора включить микропрактику. На время, пока вы делаете микропрактику, вам просто придется все отложить. Таковы условия игры. Делать одно дело за единицу времени — это может стать для вас совершенно новым, необычным опытом. И вы сможете увидеть, насколько много сил забирает у вас многозадачность. Что нужно для того, чтобы какое-то из ваших действий превратилось в микропрактику? Практиковать регулярно, с тем ритмом, о котором вы с собой договорились. Не совмещать это занятие с кучей других дел. Стараться сосредотачивать внимание именно на том занятии, которое сейчас вы используете как микропрактику. То есть быть в моменте, в настоящем, и не скакать мыслями в прошлое и будущее, не рассеивать внимание. Новая версия вас после активного материнства появится не сразу. По сути, это та, которая прошла огонь, воду и медные трубы и уже умеет себя не гробить. Да, именно это слово. Как мы относимся к себе? Как воспринимаем себя? Так будем относиться и к другим? Если вам запрещен отдых и пауза, вашим близким это тоже будет запрещено. Вы будете огорчаться или расстраиваться, наблюдая, как они отдыхают, и не будете понимать причину. Микропрактики помогут вам разобраться, как на самом деле вы относитесь к себе, к отдыху и паузам, к заботе. И вы сможете провести ревизию этого важнейшего момента жизни и выстроить свое, персональное, взрослое отношение к себе самой. Микропрактика — отключение многозадачности. Отключение многозадачности — это микропрактика продвинутого уровня. Если вам кажется, что уже слишком много микропрактик, вам сложно справиться, то отложите ее. Вы вернетесь к ней, когда освоите микропрактики базового уровня. Но если вы это сделали, они уже стали надежными инструментами в заботе о себе, и вам интересно двигаться дальше, то используйте эту микропрактику. Она немного посложнее, но зато может стать очень мощной поддержкой и опорой. Отключение многозадачности хорошо дополнит микропрактику пауза. Мы оставляем открытым окно возможностей для мыслей об одном деле. Итак, микропрактика «Отключение многозадачности». Вы выбираете только одно дело, задачу, событие, воспоминание, на котором вы будете сосредотачиваться в ближайшие 15-20 минут. А при продвинутом варианте — до часа. Если это дело запомнить сложно, я вам предлагаю надежный школьный способ — написать его себе ручкой на руке или на экране телефона, или на стекле, на которое вы смотрите. То есть вы фиксируете то дело, которое оставляете, а мысли о всех других отметаете. Поставьте себе таймер на 1 час, и пока он не сработает, старайтесь отгонять все мысли о других делах. Многозадачность очень истощает, и эта микропрактика позволит вам увидеть, как на вас влияет многозадачность, насколько вы на самом деле устаете от того, что постоянно думаете о самых разных делах, и позволит понять, насколько вам проще думать о чем-то одном. Возможно, данная микропрактика вам не подойдет, но нужно обязательно попробовать. Если время вас пугает, поставьте таймер на 20 минут. Я убеждена, что переход только к одной задаче освободит у вас много сил и энергии. Вы сможете отдохнуть от многозадачности, не прерывая деятельность полностью. Мы же часто вовлечены в огромное количество процессов, очень заняты, и выключить все полностью нельзя. Но все же роскошь думать только об одном деле очень поможет и вам, и всем в семье. Поэтому обязательно испытайте на себе. И даже если эта микропрактика не подойдет вам, попробовать что-то оригинальное и абсолютно новое очень полезно. Как использовать эту микропрактику? Что делать, когда вы решили ее попробовать? Дело написали ручкой на руке или где-то еще, а в голову лезут и лезут разные мысли. Вы говорите: «Стоп, мысль, стоп. Я подумаю об этом позже, не сейчас. Сейчас у меня время на мысли об этой одной задаче». Обязательно похвалите себя, если у вас получилось хотя бы 10, 15, 20, максимум 30 минут действительно не думать ни о чем, кроме нее. Очень часто люди, которые эту микропрактику использовали, говорят: «Нам не надо было часа. Мы за 30 минут сосредоточения на одной задаче все поняли, все решили, все перезапустили, и у нас еще осталось свободное время». Попробуйте, как это будет у вас. Используйте эту микропрактику один раз в день. И потом обязательно найдите возможность коротко письменно ответить на вопросы этого задания. Это важно, потому что, когда вы не просто пробуете микропрактику, а отвечаете на рефлексивные вопросы, у вас создается совершенно другое ощущение владения ей. Итак, задание. Выберите себе одно дело, событие, задание, о котором вы будете думать в ближайшие 20 минут. На продвинутом уровне можете сразу ставить таймер на час. Не думайте ни о чем другом. Ставьте на паузу любую другую мысль. Если вам очень сложно справиться с потоком мыслей, используйте микропрактику дыхания. Она очень хорошо помогает выровнять ваше эмоциональное состояние. Есть люди, которые совсем не устают от многозадачности, но даже им очень важно попробовать себя в другом режиме. Рефлексивные вопросы. Как вам далась эта микропрактика? Как вы себя ощущаете? Как у вас расходуются силы, когда вы разрешаете себе думать только об одной задаче? Попробуйте, это классная микропрактика. Когда мы постоянно раздерганы, многозадачность мешает нам почувствовать маркеры усталости и позаботиться о себе вовремя. Антикризисные микропрактики дыхания. Микропрактики дыхания очень важны. Дело в том, что дыхание может очень сильно менять наше эмоциональное состояние. Это очень хороший способ как поднять жизненный тонус, так и успокоиться. И очень часто в качестве небольшой микропрактики лучше всего использовать что-то, связанное с дыханием. Я очень рекомендую вам освоить одну из дыхательных практик для регуляции вашего состояния, изменений и взятия эмоций под контроль. Микропрактика «Дыхание 7 на 11». Это моя любимая дыхательная микропрактика. Она называется 7-11. Это глубокое диафрагмальное дыхание, которое применяется для успокоения, утешения эмоциональной бури и возвращения в оптимальное состояние восприятия, когда вы можете действовать осознанно. Эта микропрактика поможет в сложной, неспокойной ситуации сменить картинку внутри и вернуться в зону комфорта. Методика 7-11 применяется для гипервентиляции легких, например, спортсменами для глубоководного ныряния, психологами МЧС для стабилизации состояния у людей в критических состояниях. Описываю микропрактику. Выдох глубже, чем вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выдох. Способ «диафрагмальное дыхание» может за короткое время вас восстановить, перезагрузить. Эту микропрактику можно делать всем, она безопасна. В этом нет ничего парапсихологического, околопсихологического. Это простая физиологическая практика. Если вам интересна тема, связанная с дыхательными упражнениями, вам имеет смысл искать и осваивать более глубокие методики, развернутые комплексы типа дыхательной гимнастики Стрельниковой. А я рассказываю про очень действенную микропрактику, которую вы можете использовать сами и которой можете обучить своих детей. Как и когда ее использовать? Вы чувствуете, что устали, перевозбудились, а ванна сейчас невозможна, свечку вам не хочется, чай вы уже пили, выйти нельзя. Никакая микропрактика из вашего инструментария не подходит, а нужна перезагрузка, потому что у вас впереди еще большое время забега. Таких промежутков у нас много в каждом дне, и они очень хорошо восполняются микропрактикой дыхания. Сядьте или лягте. Можно делать стоя, но вам должно быть комфортно стоять. Оптимально сесть в удобное кресло, если оно у вас есть. Лечь тоже можно, при условии, что дети на вас не налипнут. Положите руку себе на диафрагму. Беременным эта микропрактика тоже подойдет. И делайте вдох на счет 7 и выдох на счет 11. Выдох должен быть глубже, чем вдох. За счет этого мозг и весь организм постепенно насыщаются кислородом. Происходит гипервентиляция легких. Если делать 10-11 таких вдохов, ваше эмоциональное состояние обязательно изменится. Попробуйте начать с вдоха на 5 счетов, особенно если вдруг на выдохе вы ощущаете головокружение. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох. Эта микропрактика интересна тем, что ее можно делать вместе с детьми. Поскольку это безопасное действие, а дети хорошо воспринимают именно такие вещи. Дыхательную микропрактику можно повторять до 4 раз в день. И даже чаще. Кому-то очень нравится продыхиваться. Микропрактика. Поверхностное дыхание. Есть и другие дыхательные практики. Например, поверхностное дыхание собачкой. Оно помогает сбросить сильное напряжение, выровнять дыхание, поправить собственное эмоциональное состояние. Рекомендую использовать эту микропрактику, когда вы неожиданно столкнулись с какой-то шокирующей новостью, когда накатила непреодолимая тревога. При поверхностном дыхании воздух не уходит глубоко, так дышат собаки с высунутым языком. В этот момент надо полностью сосредоточиться на дыхании и сделать примерно 25 быстрых, неглубоких вдохов и выдохов. Чем сильнее нахлынувшие на вас негативные эмоции, тем глубже паника, тем дольше нужно дышать. Это может длиться столько, сколько необходимо. Но можно взять паузы через 40-45 секунд. И после этого отрицательные эмоции точно утихнут. Это экстренная микропрактика в ситуациях, когда вы не можете справиться с паникой и взять под контроль отрицательные эмоции. Это простая вещь, но она является аптечкой первой психологической помощи, которая может пригодиться и вам, и вашим близким. Микропрактика «Квадрат дыхания». Третья антикризисная дыхательная микропрактика «Квадрат дыхания». Ее можно делать несколько раз в день. Можно научить ей даже ребенка или старшего родственника. Когда вы устали, когда ваши силы на исходе, вы потеряли ровный настрой, эта микропрактика очень поможет стабилизировать эмоциональное состояние и даже снять адреналиновый стресс. Или, например, вы проснулись, и с вашим настроением, состоянием что-то не так. Или вечером вы не можете спокойно уснуть, в голове крутятся навязчивые мысли. описываю микропрактику. Вы наверняка все знаете музыкальный размер 4 четверти, самый спокойный и ровный ритм. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, пауза, задержка дыхания. Раз, два, три, четыре, выдох. Раз, два, три, четыре, пауза, задержка дыхания. Для визуализации можно руками как бы рисовать квадрат. Данную микропрактику можно делать сидя или лежа. Уже после 3 таких циклов вы почувствуете, как расслабляется тело. Я рекомендую делать 10-15 циклов за раз. Эта микропрактика одна из наиболее результативных и самых любимых среди всех, которые у нас есть. Ее можно совмещать с практиками укутывания и ванна. Иногда вы заходите в ванну и не можете быть там, здесь и сейчас. Вы ложитесь, укутываетесь, а у вас рой мыслей в голове. Вы выходите на улицу в рамках микропрактики ходьба или используете микропрактику свеча, а не можете успокоиться. Вот здесь квадрат дыхания может очень хорошо вам помочь войти в то состояние, при котором все микропрактики начинают работать. Новогодние и рождественские микропрактики. Как обычно, вы готовитесь к праздникам. Давайте я попробую угадать. Вы переживаете, что тратите много денег. Бегаете по магазинам в поисках подарков или судорожно ищете что-то необычное онлайн. Ругаете себя за то, что мало стараетесь, и ждете едких комментариев старших родственников, опять не то. И снова магазины, планирование, суета, покупка огромного количества дополнительной еды, длинные списки задач, от которых вы устали за весь год. И снова никто не скажет спасибо. Ведь это же вам нужно. Чем ближе новогодняя ночь, тем чаще вы думаете о том, что снова придется всех развлекать на каникулах. Муж будет сидеть в компьютере, дети тоже, а вы пытаться организовать общее время. Я уверена, что каждый раз перед Новым годом вы все же мечтаете о празднике и пытаетесь создать то ожидание чуда, которое так радовало вас в детстве. Но пока вы стараетесь для других, кто создаст магию для вас? Начните подготовку к праздникам с изменения своего состояния. С того, чтобы поставить в центр внимания не елку, не накрытый стол, не подарки для родных и близких, а себя саму. И увидите, как меняется мир, когда меняетесь вы. Давайте позволим себе чуть дольше задержать взгляд на том, что удалось, и меньше на том, что не получилось. Найдем, за что поблагодарить себя и близких в уходящем году. И волшебным образом сил станет больше. Микропрактика «Благодарность перед Новым годом». Вспомните от 3 до 5 человек, которым вы за что-то благодарны. Это может быть любое небольшое событие, произошедшее в этом году, или что-то, что было давно. Найдите время и напишите несколько слов благодарности. Запишите голосовое сообщение. Если совсем нет сил, пошлите забавный мем или гифку. А лучше всего напишите бумажное письмо или позвоните. Вы почувствуете, что это совсем не трата сил и времени, а наоборот. Когда мы благодарим, говорим теплые слова или просто вспоминаем о важном для нас человеке, это дает силы. Если не успели до Нового года, не переживайте. Не зря праздники такие длинные. Микропрактика наедине с новогодней елкой. Это 2-я новогодняя микропрактика. Надеюсь, у всех вас стоит красивая новогодняя елка. Эта микропрактика потребует 10-15 минут. Задача очень простая. Побыть в покое, одной, в комнате, где стоит нарядная новогодняя елочка. Зайдите в комнату с елочкой, зажгите гирлянды и свечи. Сядьте удобно, завернитесь в мягкий плед, включите музыку, если она создает вам новогоднее настроение. Если нет, посидите в тишине. Вообще, главное в этой микропрактике — визуальное чувство, потому что новогодняя елка — это одно из самых красивых и классных украшений, которые есть у нас в доме в течение года. Смотрите на огоньки, на стеклянные шарики, рассматривайте игрушки, мишуру. На любимых украшениях задержитесь подольше. Какой режим гирлянды вам нравится больше? Когда она быстро мигает или когда цвета меняются медленно? Постарайтесь поймать ощущение чуда. Ведь каждый год мы по-детски ждем, когда же снова станет в доме так волшебно красиво. И бывает, что красоту-то мы организовывали, но насладиться ею времени нет. Просто посидите в тишине или с приятной музыкой. Можно вышивать или вязать, но лучше ни на что не отвлекаться. Решение многих задач, хоровод мыслей, подтачивает наш ресурс и не дает почувствовать себя и выстроить опоры. Эту микропрактику нужно делать все время, пока у вас стоит елка. Важно постараться запомнить это ощущение чуда, удивления и волшебства. Новогодняя микропрактика — кино, которое вы любите. Это новогодняя микропрактика про кино, которое вы любите, которое хотите смотреть именно в праздники. Конечно, может быть немало преград, чтобы спокойно сесть и посмотреть фильм, который создаст у вас новогоднее настроение. Но найдите хотя бы 20-40 минут на картину с красивой музыкой, интересным сюжетом и светлым настроением. Не обязательно это должен быть фильм про Новый год. Пусть это будет мультфильм, тот же «Щелкунчик». Дайте себе разрешение спокойно посмотреть хотя бы половину этого кино. Закройте дверь. Пусть близкие вас не беспокоят. Отключите телефон. Выпейте ваш любимый согревающий напиток. Укройтесь мягким пледом. Просто смотрите кино. Важно почувствовать, что вам подходит именно сейчас. Что-то старое или что-то новое. Можно посмотреть кино с мужем или ребенком старше 7 лет, если с ними комфортно и общий просмотр не собьет ваши ощущения. Данная микропрактика помогает вернуться в себя и восстановить ресурс. Учимся заботе о себе у других. Вот и подошло к концу описание микропрактик. Конечно, в аудиокниге не все упражнения, которые можно использовать. Их намного больше. К тому же каждая женщина может придумать что-то свое. Что бы еще мне хотелось сказать? Мы можем учиться заботе о себе не только из книг. На самом деле, мы так устроены, что нам легче всего учиться у других людей. Имитировать, подсматривать, брать лучшее. Ну и, конечно, менять подсмотренное под себя, под свою жизнь. И это не только на уровне рецепта пирога или стиля для дня рождения ребенка. Мы видим и можем копировать и совсем небольшие вещи. Например, манеру благодарить принимающую сторону после того, как вернулись из гостей. И всякие крупные стратегии, такие как общение со взрослыми детьми или способы ведения семейной бухгалтерии. Это нормально. И все, что скопировали когда-то, мы авторски трансформируем до неузнаваемости. Давайте по-честному. Наверняка очень многое в нашей жизни появилось под впечатлением от чего-то. В раннем детстве мы копируем родителей. И это 80% обучения. Начиная с детского сада, мы копируем других детей и воспитательницу. В переходном возрасте круг того, за кем мы наблюдаем, расширяется. Мы смотрим, как живут и реагируют другие люди, другие семьи. Мы начинаем сравнивать, брать лучшее, строить себя и свою систему ценностей. Все это нормально. И отношение к себе, забота о себе, часть того, что мы смотрим и чему учимся у других людей. Для меня в детстве примером заботы о себе была мама подружки, которая делала себе маникюр и масочки, а моя мама не делала. Тогда я думала, как же это здорово и как же вкусно пахнут все эти женские штучки. Потом примером для меня была мама-одноклассница, которая разрешала себе спокойно читать бумажные книжки, варила вкуснейший кофе и подолгу с удовольствием его пила. Свою маму я не видела в состоянии покоя. Мама подруги тоже много работала, но ощущение было совсем другое. И мне захотелось так же. Потом подруга, у которой было трое детей, а она умудрялась заниматься дыхательной практикой. Потом, да, графиня Грэнтем из аббатства Даунтон. И это только часть моего списка. Подсматривать, копировать лучшее, хотеть так же — нормальная стратегия в жизни. Важно только не пытаться имитировать то, что вам не подходит. И не сравнивать себя, а именно учиться лучшему и творчески преобразовывать под себя. В моих микропрактиках заботы многое можно подсмотреть и усвоить, взять себе. Итак, у кого вы могли бы или хотели бы научиться заботе о себе, классному отношению к себе? Вспомните, пожалуйста, человека, с которым вы знакомы вживую или из книг и фильмов, которые являются для вас примером заботы о себе и правильного, с вашей точки зрения, отношения к себе. Годятся самые маленькие примеры, типа «спокойно, не торопясь, пьет чай» или «медленно поправляет прическу перед выходом из дома». Кто этот человек? Что в его отношении к себе и способах заботы о себе вам кажется особенно интересным? Почему? Что в этом особенного для вас? Что из этого вы могли бы скопировать или уже скопировали? Что в его отношении к себе вам точно не подходит, и вы это не стали бы копировать? Какие собственные способы заботы о себе или ухода за собой вы изобрели благодаря знакомству с этим человеком?